болезни земли. О, еще! Раздастся ль только хохот перламутрой, имотрой бацилл, мокрым гулом, тьмой стафилококков, и блеснут при молниях резцы, так шабаш! Нешаткие титаны захлебнутся в черных сводах дня, тени стянет трепетом Тетанус, и медянок запылит столбняк. Вот и ливень, блеск водобоязни, вихрь обрывки бешеной слюны. Но откуда? С тучи, с поля, с клязьмы или с сардонической сосны? Чьи стихи настолько нашумели, что и гром их болью изумлен? Надо быть в бреду по меньшей мере, чтобы дать согласие быть землей.